Глава 63. Обидно, когда планируешь сладкий сон, предвкушаешь его, красочно представляешь, а потом понимаешь, что забыл о своей смене. И так раз за разом настоящая временная петля. Выхожу через черный ход на свежий воздух. Тут же оказывается, что двое моих коллег в лице всем известных, Анатолий и Георгий, его загрязняют путем дездыхания дыма. Ну, капец. «Доброе утро, мои налюбимейшие мужчины!» Произношу громко, с восторгом. Пока они ожидаемо расплываются в улыбке и здороваются, резко подлетаю Толе под руку и делаю затяжку его сигаретой. Боже, одна его реакция и этот шикарный выкат глаз стоят того, чтобы покурить эту вонь. Забираю сигарету из рук опешившего коллеги. «Отдала быстро, Алена!» Строго произносит, руку протягивает. «Я ее всю уже обслюнявила», демонстративно провожу языком по ней. Гоша начинает хохотать. «И это была моя лучшая, да что там, любимая студентка!» кричит, параллельно достает новую сигарету. «А как же я?» возмущается Гоша. «А ты у нас зеленый, мы с Аленой тебя не планировали. Но вписался ты идеально». Подбадриваюсь, забираясь на бетонную стену. Функционал у нее нулевой, никто не знает, зачем она тут и откуда. Естественно, залетный у нас не задерживается. Аленку на тебя оставлю, когда на пенсию от вас уйду. Хотя, нет, малышка к тому времени должна уже стать многодетной матерью. Смотрит на него, поджав губы. Толя посмеивается. Не кривись, вот увидишь, так и будет. Тогда лучше не курить, Аленушка. Как ни в чем не бывало, выдает Гоша. «Мой ты хороший, светлый человек. Наш мозг поистине уникален. Как вот так вышло? В профессиональном плане к нему нет никаких вопросов. Знания незаурядные, стрессоустойчивые, а в жизненных личных вопросах идеально чистый блокнот. Пиши, что хочешь. Он открыт для всего, любых эмоций. Отклонений психических нет. Нет и быть не может». Не та сфера деятельности, чтобы в ней была возможность существовать тревожному невротику. Каждое наше расставание, Артем злится, что я недостаточно сильно переживаю разрыв. Тоже мне повод убиваться. Уже заходим с парнями в корпус, когда замечаю выходящим из одной из припаркованных машин начальника Кости. Против воли в голову лезут неприятные тревожные мысли. Это парадокс. Ежедневно, видя различные грани и варианты людской концовки, начинаешь безмерно ценить жизнь, но в то же время страх перед ней притупляется, появляется уважение. Но это не касается близких людей, за них ты продолжаешь переживать сильнее, чем за себя. Когда спустя пару часов Борис Эдгарович вызывает меня к себе, я даже не сомневаюсь, что это будет связано с небезызвестным мне представителем следственных органов. Поводов, по сути, множество, только драка пернатых чего стоила. Выложи ее кто-нибудь, досталось бы всем. Но удивить меня у них все же выходит. Входя в кабинет к своему руководству, оглядываясь по сторонам, мы только вдвоем. Уже хорошо. «Присаживайся, Ален», указывает на кресло, стоящее напротив его стола. «Долго тебя не задержу. Во-первых, хотел поблагодарить и от службы, и от себя лично. Ты?» Под моим скептическим взглядом тут же поправляется. «Вся команда ваша. Молодцы. Горжусь вами. Искренне. За такой короткий срок справились. Вообще-то мы еще в процессе, но разговор-то не о том. А во-вторых, мягко интересуюсь, в Москве проходит научный форум. Надо бы... В общем, ты послезавтра летишь». Склоняю голову на бок и смотрю на его руки. Раскручивает, закручивает свою перьевую ручку. А чего это мы нервничаем? «Простите, но у меня отсутствует возможность. Работы, — пожимаю плечами, — сами понимаете. Встать бы и свалить, но воспитание заставляет сидеть с ровной спиной». «Нет, серьезно? Даже не стараюсь свою бровь, ползущую вверх, придерживать. Это не просьба. Будем считать командировка. Обмен опытом». Взмахом руки обрывает свой поток банальщины. достает из стола сухие салфетки и начинает промакивать ими руки, проходится по ладоням. Если до этого были сомнения, то сейчас отпали. Это как-то связано со следственным? Ответ мне известен. Придушила бы сейчас Костю на эмоциях. Терпимость? Нет, о таком я не слышала. Ален, я могу тебе поклясться, если бы я знал, что этим все закончится, то никогда бы не настаивал на той злосчастной командировке. Да что там, был бы против.